Глава 11. Кто мы? Месяц назад Борис Моисеевич снова приезжал в эти края, рассказывал мне Александр. Он был уже без охраны и помощников. Тихий и задумчивый, разыскал меня. Проговорили мы с ним целый день. Скорее, это был не разговор, а его исповедь. Не мне, конечно, а самому себе исповедь. Он подарил мне копию своего отчета о контакте с Анастасией. Я сделал для тебя выписки из него. Хочешь, прочитаю. А для кого этот отчет делался? Не знаю. И сам Борис Моисеевич не знает. Со своим заказчиком он встретился в солидном зале с камином. Заказчик назвался представителем Международной академии. А академии сейчас много развелось. Попробуй разберись, какая наиболее серьезная. Сейчас ведь о серьезности по величине финансирования стали судить. Заказчик этот на финансирование не скупился. Всю поездку оплатил сразу наличными. Премию пообещал группе немалую. И включение всего отдела, возглавляемого Борисом Моисеевичем, в серьезную научную программу, связанную с Анастасией. Когда Борис Моисеевич с ним после возвращения встретился и отчет ему представил, заказчик просмотрел отчет бегло. Похоже, он уже был информирован. Бросил листки с отчетом в камин, а Борису Моисеевичу сказал. «Перед вами стояла задача налаживания контакта с объектом X, как вы сами назвали Анастасию. Вы применили при выполнении задачи не только свои научные методики, способности к убеждению, но и насилие. Насилие – это ваша инициатива. Мы решили удвоить ваш гонорар за организацию экспедиции, но на будущее прервать с вами наши взаимоотношения. Получите свой гонорар», — указал он на дипломат, стоящий рядом с креслом. «И забудьте об экспедиции». Борис Моисеевич пытался объяснить, что насилие произошло случайно, и ему самому вся эта история неприятна, и он понимает, какой вред для будущих контактов с Анастасией нанесла неловкость группы. И потому он лично отказывается от гонорара вообще. И тогда сидевший у камина человек встал с кресла и нетерпящим возражения голосом произнес: «Возьмешь и уйдешь. Не ради дела твое рвение было, а ради денег. Так получи их. Больше ты нам не пригодишься». Борис Моисеевич взял дипломат с деньгами и вышел из обширного кабинета зала. Он пытался делить деньги поровну между участниками экспедиции, но не все их брали. Эти деньги словно подчеркивали величину чего-то неприятного, содеянного людьми, участниками экспедиции. «Почему ты мне только выписки сделал из этого отчета?» — спросил я у Александра. «Судя по книге, ты не очень-то любишь читать труды, изобилующие непонятными для тебя терминами. Я постарался главное выписать, и без особой терминологии». «Ну и что они говорят об Анастасии?» Александр достал из кармана печатные листки и прочитал мне. «Объект X не может быть подвергнут исследованиям обычными, известными нам сегодня, научными способами. Критерии оценки, общепринятые в научных кругах, неизбежно создадут определенные рамки, оставив за ними неизвестные ранее свойства и возможности явлений, возникающих и связанных с отдельными ситуациями, скорее всего, применяющимся в психическом состоянии объекта X. Как информационный источник в различных областях научных изысканий, объект может быть непревзойденным относительно известных науки источников. Сам объект, скорее всего, носителем информации не является, простого интереса к получению и анализу информации не имеет, однако при возникновении значимой для него цели и, как следствие желания, информация поступает к нему в отобранном кем-то виде и необходимом количестве и мгновенно может находить практическое применение объектом X. Наша группа смогла дать лишь некоторые гипотезы, но и подтвердила опытным путем ряд высказываний объекта X относительно растений, констатировала факт существования луча. Научные термины «торсионное поле», «радиоволновые излучения» здесь, скорее всего, не подходят. Они, если и могут быть использованы, то лишь потому, что нет других, наиболее подходящих. Самым невероятным и сомнительным, на наш взгляд, предполагалась возможность заложить, спрятать в тексте книги сочетания и знаки. По терминологии объекта X – глубин вечности и бесконечности космоса. По утверждению самого объекта, эти знаки могут благотворно воздействовать на людей. Мы предполагали провести серию опытов, сопоставив параметры физиологических изменений в человеке до и после прочтения книги с помощью приборов, применяемых в медицине. Однако теперь это большого смысла не имеет. Уже сейчас мы вынуждены констатировать бесспорность их существования. Их воздействие происходит не через физиологические материальные органы, а на каком-то неосязаемом, нематериальном уровне социума. Создается впечатление, что в среде живущего на Земле сообщества людей начинает происходить реакция, которую мы не в состоянии контролировать, а, следовательно, и остановить. Основным фактом ее существования служит психическая реакция соприкоснувшихся с книгой людей. Опрос, тестирование, анализ корреспонденции читателей свидетельствуют о возникновении у большинства творческого порыва, который выражается в форме поэтических сочинений, создания рисунков, песенного творчества. У многих появляется потребность прикоснуться к растению, посадить растение, изменить профессию. В отдельных случаях после прочтения наступает значительное улучшение самочувствия, исчезновение симптомов заболевания. Нами проведен эксперимент над 30 имеющими разные заболевания людьми. Им было предложено в кабинете психотерапии и лечебного сна чтение текста книги. У 27 наблюдалась эмоциональная сосредоточенность, сон не наступал, в крови повышался гемоглобин. Если предположить, что реакция читателей происходит за счет яркости литературно-художественного образа, то можно утверждать, данный образ по своему психологическому воздействию превосходит на несколько порядков все ранее известные, включая классические и библейские. Бесспорность данного утверждения показывает процентное отношение читателей, выразивших свое отношение в поэтической или иной творческой форме. Среднестатистически оно выражается как 1 к 19. При этом сам стиль изложения автора прост до примитивизма. Не соблюдаются устоявшиеся каноны литературно-художественного творчества, в тексте присутствуют грамматические ошибки, но при этом тестирование текста с помощью компьютерной программы удобочитаемости показывает, что удобочитаемость составляет 80 и более процентов. При непосредственном контакте с объектом X мы наблюдали явление, нигде ранее не встречавшееся и не соответствующее ни одному из наблюдаемых и описанных уфологами. Мы наблюдали шарообразный энергетический сгусток, похожий на большую шаровую молнию. Его энергетический потенциал превосходит существующие представления сегодняшней науки о силе природных энергий. Его способность локально менять гравитационное поле Земли дает ему возможность в одно мгновение превратить в космическую пыль все, что не держится корнями за Землю. В момент нашего контакта гравитация Земли была изменена незначительно, но при увеличении его усилий мы и все материальные предметы могли попросту оказаться в бездне космоса. При этом вокруг объекта X гравитационное поле не менялось, что говорит о возможности избирательности действий. Изменению земного притяжения явно предшествовало уменьшение голубого спектра дневного света. В качестве гипотезы можно предположить, что так называемое притяжение Земли зависит не от самой Земли, ее массы, а от светового давления, исходящего от неких космических объектов, энергий или созданной кем-то оболочки Земли. Объект X, несмотря на возможность получения больших объемов информации, не стремится к ее анализу и воспринимает получаемое на уровне чувств, интуиции, отчего и происходит впечатление наивности. Взаимоотношения объекта X с энергетическим сгустком обыденны и просты. Они строятся на уровне чувств, при полном отсутствии подобострастия, преклонения. При взаимоуважении друг к другу они сохраняют полную свободу действий. Наблюдаемый нами светящийся энергетический сгусток обладает разумом и, что самое невероятное, чувствами. Такого не отмечалось уфологами ни в одном НЛО. Свидетельством чувственности служит то, что при контакте лучи энергетического сгустка поглаживали ноги и волосы объекта X, и сам он своими действиями реагировал на эмоциональное состояние объекта X. Одновременно с возможностью физиологического воздействия на материю, виденный нами объект обладает способностью к психологическому воздействию. В качестве гипотезы объект X можно отнести к земному человеку, с которым периодически входят в контакт представители внеземной цивилизации, или с ним общается некое природное явление, не подверженное изучению. В качестве гипотезы можно было бы и сам объект X отнести к одной из внеземных цивилизаций. Однако заявление самого объекта «Я человек, женщина» мешает нам это сделать. Подобное заявление ставит нас в тупиковую ситуацию, так как возникает вопрос, кто же тогда мы? Или по-иному, по пути прогресса шло человечество? Или по пути регресса?